«То есть как?» — опешил Березов. «Уже? Я видел его несколько дней назад. Он погиб?» «Нет», — академик отрицательно качнул головой. «Его просто никогда и не было. Вы называете это байкой. Ушлый человек с задатками рассказчика распространяет слухи о том, что регулярно бывает в красной зоне, и все ему верят. На самом деле это неправда, просто вашему виду присуща эта особенность – самообман. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, если для вас это более комфортно». «Вообще-то я с ним знаком», – возразил Иван. «Так что его не может не существовать. Даже если сейчас я страдаю галлюцинациями, в тот момент за мной ничего такого не замечалось. Болт вполне реальный человек, его знает вся Ухта». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — продолжал улыбаться сидящий в кресле. «Почти все наши трансформанты сохранили о нем какую-нибудь информацию. Но суть в том, что в действительности существует лишь рассказчик, не более того. Он никогда не пересекал границы красной зоны, иначе бы мы о нем знали. Мы видим всех и все, что попадает в пределы коммуникационной составляющей. И уж поверьте, сразу бы заинтересовались особью, устойчивой к ее воздействию. Собственно, так и произошло в вашем случае. Вы впервые зашли в красную зону, и мы немедленно предприняли некоторые шаги для того, чтобы состоялся этот разговор. Неужели вы думаете, что мы поступили бы столь нерационально, оставили без внимания особь, регулярно демонстрирующую полный иммунитет к трансформации?» Академик покачал головой. «Разумеется, нет. Можете мне поверить, Болт — это миф, очень популярный среди населяющих эту местность особей вашего вида. Он столь глубоко проник в подсознание некоторых из вас, что даже трансформанты иногда вспоминают его и начинают преследовать пустоту. Это сбои в работе измененного мозга, что неизбежно в условиях наших ограниченных возможностей. Со временем мы устраним эту неполадку». «Быть может, это не сбой?» — злорадно улыбнулся Березов. «Может, вы его просто не видите? Как мы не видим этих ваших дополнительных измерений, что рвут нас на куски?» «Исключено», — отмахнулся академик. «На любой стадии своего развития полуразумные виды не обладают подобными технологиями и тем более способностями. К тому же время от времени за пустотой охотятся не только трансформанты, но и представители фауны, в том числе и те из них, кто уже полностью завершил трансформацию. О животном, как вы понимаете, байки никто не рассказывал». Сидящий снисходительно покачал головой. «Нет, мы имеем дело с обычным технологическим сбоем, погрешность которого находится в пределах допустимых отклонений. А вы попались на удочку ловкого афериста. Не более того». «Хорошо», — не стал спорить Иван. «А как насчет того человека, что несколько лет назад приходил сюда за упавшим спутником? Насколько я знаю, всего пришло пятеро, но только один из них вышел отсюда, да еще вынес своего товарища. Почему вы не поговорили с ним? Его возможности...» «Я не буду обсуждать это событие», — неожиданно перебил его академик. «Это существо не принадлежит вашему миру. Оно опасно. Мы не могли поставить под угрозу жизни тех, кто находится под нашей ответственностью». «Они?» — переспросил Березов. «Так их несколько? Или только двое? Второй вроде попал под ваш мозгокипятильник». «Что-то я не понял всего». Он пристально посмотрел на сидящего в кресле. «Все самое интересное, как всегда, выясняется внезапно». «Я отказываюсь отвечать на дальнейшие вопросы по этой теме», — заявил тот. «Вы хотите спросить о чем-нибудь еще?» «Ладно, пусть так», — согласился Березов, не вполне понимая, а точно ли они сейчас говорили об одном и том же событии. «А как насчет мужика в старой фронтовой форме с огромной собакой? Он, если и не живет, то уж точно появляется внутри этого вашего псиполя. Я слышал его автомат, когда ваши прозрачные головорезы конвоировали меня сюда. Они, кстати, сорвались в его сторону, как ошпаренные. Или это тоже технологический сбой?» «В какой-то мере да», — удрученно признал сидящий в кресле. «Эта особь и есть та самая, что первая отыскала аварийный маяк. Устройство, согласно заложенным в него принципам, должно было подвергнуть этого аборигена целевой трансформации. Но в силу непредвиденного обстоятельства развитие трансформации пошло по непредвиденному пути. «Целевая трансформация?» — уточнил Иван. «Настораживающе звучит. И какова ее цель, если не секрет? Уж не убивать ли людей направо и налево?» «Мы никогда не преследуем подобных целей», — назидательно заявил академик. «И я уже неоднократно об этом говорил. Да, аварийному маяку требовался защитник, но не для того, чтобы проливать моря крови, как вы намекаете, а исключительно в целях обеспечения сохранности устройства. И не надо на меня так смотреть. Оно же универсальное, предназначено для исключительных ситуаций в любом слое Вселенной. Между прочим, не везде жизненные формы столь безобидны, как ваши». «Угу, понятно», — закивал Березов. «Могут и дыру в маяке прогрызть, если их вовремя хворостиной не отвадить. Раз уж у нас идет столь доверительная беседа, может, расскажете и про непредвиденные обстоятельства, испортившие трансформацию?» «Нет», — решительно отрезал сидящий. «Это никак не относится к нашему делу, следовательно, не имеет значения». «Еще как имеет», — весело возразил Иван. «Вот сейчас я пойду обратно за этим вашим аварийным маяком, а добрый фронтовик шлепнет меня по дороге, и накрылась ваша операция медным тазом. Я, конечно, примитивный, полуразумный, но не настолько тупой, чтобы не понимать элементарных вещей. Например, того, что добрый дядечка с милой собачкой вам абсолютно не подконтролен. И более того, что-то смутно подсказывает мне, что он слегка недолюбливает вас и ваших зомби. Так не сочтите за труд ввести меня в курс дела хотя бы вкратце, чтобы я знал, с чем могу столкнуться при выполнении вашего задания». «Ваша попытка, как это называется в местном социуме, развести меня на ответ, слишком примитивна», — пренебрежительно изрек академик. «Я уже сказал, что не буду обсуждать данный вопрос. Это несет угрозу безопасности, находящихся под нашей ответственностью разумных существ», — докончил Березов. «Я обратил на это внимание». «Хорошо, можете не касаться конкретных данных, но объясните тогда, почему вы не можете контролировать плоды собственной трансформации? Кто еще выйдет из-под контроля в самый неподходящий момент? Как я могу избежать контакта с фронтовиком, если его даже ваши аномалии не берут? Где же ваш хваленый высочайший уровень развития?» «Это не наша вина», — академик заерзал в кресле. «Технологии, созданные высокоорганизованным разумом, не дают сбоев. Трансформация протекала согласно заданной последовательности, но на конечном этапе трансформант неожиданно попал под влияние опасного существа. Технология была прервана, и дальнейший процесс развился в непредсказуемый результат». «Ах, вот оно что!» — нарочит серьезно закивал Иван. «Снова опасное существо! Да они, как я погляжу, повсюду. Так и норовят напакостить величайшему разуму. Дайте я догадаюсь». Он театрально наморщил лоб, изображая мучительное раздумье, и изобразил озарение. «Девушка в сарафане с синими глазами». «Данная тема обсуждению не подлежит», — отрезал сидящий в кресле. «Как-то не по-партнерски получается», — расстроился Березов. «Вы же разговариваете с полуразумным животным? Так нельзя. Показали муравью кусочек сахара и выбросили его. Теперь говорите «нельзя». Что сделает муравей, едва покинет ваш спичечный коробок? Правильно, первым делом бросится искать сахар, наплевав на рациональность. Он же примитив. Разум не всегда властен над его поступками. Не вы ли объясняли мне это совсем недавно на примере людей, идущих на смерть в красную зону, и бабочек, летящих на огонь?» «Вы не понимаете», — удрученно вздохнул академик. «Эти существа очень опасны. Они несут в себе гены тех, кто впервые заселял вашу планету когда-то очень давно. Они непредсказуемы, нерациональны, не поддаются контролю и в любой момент могут проявить агрессию. Даже ваши хозяева, я имею в виду особи рабовладельцев, которым фактически принадлежит все в вашем обществе, всевозможными способами пытаются искоренить эту форму жизни. И это абсолютно верное решение. Попав во взаимодействие с мощными источниками энергии измерений, нестандартных для вашего генотипа, их спящая генетика рискует пробудиться, и они смогут восстановить связь с...» Сидящий прервался на полуслове. «Все это не имеет отношения к нашему делу. Поддержание разговора на данную тему противоречит постулатам безопасности, посему обсуждение окончено. Не заставляйте меня разочаровываться в ваших умственных способностях еще сильнее. И не переживайте за свою жизнь. Вам не придется сталкиваться с враждебными существами. Я организую вам быстрое перемещение через ареал. Итак, вы согласны на мое предложение?» «Да, но условия все то же», — Иван кивнул на Лаванду. «Она идет со мной». «Я уже дал на это свое согласие», — напомнил ему академик. «Вскоре процесс обратной трансформации будет закончен, и она сможет присоединиться к вам. Но учтите, для полного завершения этой процедуры особь должна быть вне действия коммуникационной составляющей». «Учту», — пообещал Березов. «Но вы сказали, что обратная трансформация требует времени, а мы мило беседуем меньше часа. Этого хватит?» «Ваши ощущения субъективны». В голосе сидящего вновь зазвучали нотки снисходительности. «Я начал обратный процесс, как только расчеты показали целесообразность удовлетворить высказанное вами требование. Чтобы не заставлять вас ждать, я изменил скорость течения времени в нашем с вами слое пространства». «Нельзя ли попонятнее?» — поморщился Иван. «Я вообще-то выбирал тип общения номер 2». «Как угодно», — с легким высокомерием кивнул академик. «Наш с вами разговор длится 2 суток. Достаточно понятно?» «Вы можете управлять временем?» — недоверчиво нахмурился Березов. «Как же тогда вы умудрились проворонить коллапс своей галактики?» «Подробности катастрофы лежат вне пределов моей функции», — сидящий в кресле пожал плечами с таким видом, будто от геолога потребовали отчет по устройству протонной пушки. «Информация об этом сохранилась в самых общих чертах. Я не могу сказать точно, до какой именно степени можно влиять на функцию времени. Но сразу хочу предупредить, мы здесь не имеем таких технологий. Для их воссоздания требуется очень высокий уровень самосовершенствования. Возможностью ускорять и замедлять функцию времени оборудован аварийно-спасательный отсек. Я могу лишь использовать это устройство. Как бы то ни было, скоро затребованная вами особь будет достаточно автономна». «А когда она станет автономной полностью?» Иван с подозрением посмотрел на академика. «После того, как мы разыщем маяк, она часом не рванет обратно к вам, в тот дырявый камень общежития для зомби?» «Она постоянно будет ощущать подобное желание», подтвердил его опасение сидящий в кресле, «и в конечном итоге вновь встроится в пси-поле, если не предпринять определенных действий. Это моя страховка на случай, если вы вдруг передумаете выполнять наш договор. Как только вы доставите мне аварийный маяк, я дам вам средства избавить ее от зависимости. Насколько я понимаю, вы не планируете возвращаться ко мне вместе с ней». «Вы правильно понимаете», — поморщился Березов. «А если средство не поможет, или я не смогу с ним справиться?» «Поможет», — академик снисходительно улыбнулся. «И использовать его просто даже для столь примитивного вида, как ваш. Оно начинает действовать мгновенно при тактильном контакте». «То есть это метаморфит?» — уточнил Иван. «Они тоже выпали из вашего корабля в момент разрушения?» «Нет», — сидящий бросил на него насмешливый взгляд. «Это весьма сложные объекты, правильнее будет сказать, сложнейшие. Я не смогу объяснить вам принципы их существования. Уровень науки полуразумных видов не позволяет осознать законы вселенских материй. Это не укладывается в трехмерность бытия. Скажу лишь, что нам удалось самосовершенствоваться настолько, что мы смогли наладить их синтез, хоть и в ограниченных количествах». «А вы попытайтесь», — съехидничал Березов. «Примените величие разума. Неужели высокоразвитому существу так сложно объяснить пещерному человеку, что такое паровой молот, не вдаваясь при этом в его чертежи и устройства?» «Вы полагаете, что смогли бы объяснить муравью, почему он не должен таскать крупинки сахара из вашей сахарницы?» — безнадежно вздохнул академик. «Что ж, я нерационально потрачу несколько минут, дабы удовлетворить ваше первобытное любопытство. Но учтите, невозможно понять программу 10-го класса, если вы до сих пор не освоили программы 3-го. «Считайте это не объяснением, а поощрением», — облегчил его страдание Иван. «Представьте, что учите медведя кататься на мотоцикле и даете ему за это лакомство. Медведя ведь не важно, как вы его испекли, лишь бы было вкусно. Ваши доводы примитивны настолько, что вызывают у меня неприязнь, — отмахнулся сидящий в кресле. Но я пойду вам навстречу, ожидая адекватного отношения. Итак, ваш мир трехмерен. Я не беру в расчет функцию времени, ибо влиять на нее вы не можете. В вашем случае это не столько измерение, сколько независимая система отсчета. Во Вселенной великое множество измерений. Как я уже сказал, в нашем слое их 9, и это не предел. Развиваясь, разумные формы эволюционируют, получая возможность оперировать новыми измерениями и заселять более сложные слои Вселенной. Чтобы обеспечить находящимся под нашей ответственностью разумным существам естественные условия для существования, мы, примитивно выражаясь, наращиваем измерения, находящиеся на этой планете в зачаточном состоянии. Поймите, я выражаюсь крайне фигурально, чтобы вы смогли понять хоть что-нибудь. В действительности все намного сложнее. «Да-да, я понимаю». Березов был сама невинность. «Вам сейчас приходится очень нелегко. Продолжайте, уважаемый фрагмент, не стесняйтесь». Академик с подозрением посмотрел на него, но продолжил. «Для этих целей мы сконструировали реактор, познать который на текущем уровне развития вашего вида невозможно». Похоже, сидящему в кресле доставляло удовольствие лишний раз напомнить Ивану о текущем уровне развития. Запуская реакцию, это устройство развивает нужные измерения и распространяет ставшее полноценным пространство вокруг себя. Реактор состоит из множества составляющих. Существование некоторых из них вы сумели зафиксировать, но не сумели объяснить, что, впрочем, неудивительно. При этих словах академик слегка усмехнулся. Правда, мнения у вас разделились. Та часть вашего вида, что имеет чуть более эволюционировавший разум, назвала их аномалиями. Другая, еще более примитивная, немедленно углядела в них религиозный смысл и прочие происки всевозможных богов и дьяволов. Это типично для полуразумных животных, чья эволюция еще не преодолела стадию религий. Однако вернемся к нашим баранам. Он хихикнул, с намеком поглядывая на Ивана. Элементы реактора сверхсложны. Они существуют в разных измерениях, какие-то в большем их количестве, какие-то в меньшем. Самые простые из них, одно-, двух- и трехмерные, вы можете видеть. Ну или те из вас, чей мозг оказался чуть более развит. Это не важно, счет идет на сотые доли процента. По крайней мере, одномерный элемент, прозванный вами паутиной, при определенных обстоятельствах могут видеть все. В момент запуска реактора, когда устройство осуществляет непосредственно саму реакцию, которую вы называете выбросом, все его элементы работают как единое целое, при этом по-прежнему находясь в различных измерениях. На перекрестках связей тех элементов, что вне реакции не имеют общих измерений, возникают, скажем так, области совмещенного пространства – нечто вроде точки схождения некоторого количества измерений, находясь в которой можно получить к ним доступ. Эти области неоднородны, одни сложнее, другие проще. Академик снисходительно посмотрел на Ивана. Вы еще не потеряли логическую нить? Я цепляюсь за нее изо всех сил. Березов сделал страдающее от мучений лицо. Эти совмещенные области, их можно заметить невооруженным взглядом? Можно. Взгляд фрагмента из снисходительного стал насмешливым. «Одну из них в настоящее время вы сжимаете в кулаке. Кстати, весьма многомерная область. Где вы ее отыскали? Энергетических связей подобной мощности нет вне красной зоны». «Случайно получилось», — уклончиво ответил Иван. «Подарил один хороший человек. Не сказал, откуда она у него». «Вероятно, добыл у кого-нибудь из трансформантов», — заключил сидящий. «Вне красной зоны они действуют автономно, и это не всегда получается у них рационально. Но мы постоянно совершенствуем программу». «Вы хотите сказать, что сами производите метаморфиты и разбрасываете их по зонам?» — хмыкнул Березов. «Это что, такая мера для привлечения людей? Вроде того огня для бабочек?» «Не разбрасываем, а собираем», — поправил его академик, — «посредством трансформантов. Реактор занимает огромную площадь. Как нам еще транспортировать синтезированные объекты? Наши возможности ограничены, поэтому мы и отправляем за ними трансформантов. И нездоровый интерес ваших соплеменников нам совершенно не нужен. Наоборот, отряды трансформантов имеют четкую установку – вытеснять аборигенов из мест возможного синтеза». «В смысле возможного?» – Иван наморщил лоб. «Вы сами точно не знаете, где шлепнется то, что вы наваяли?» «Разумеется, знаем», — недовольно заявил сидящий в кресле. «По завершении глобальной реакции трансформанты немедленно отправляются в целевую точку. Но помимо преднамеренного синтеза есть еще и неизбежный, я же только что объяснял». Он посмотрел на Березова, как на малолетнего идиота. «Это сложно предсказуемо. Наши функции изначально не предназначались для подобных действий. Поэтому приходится отправлять на поиски отряды трансформантов». «А всевозможные сталкеры, случайно проходившие мимо, уводят метаморфиты у ваших зомби из-под носа», — подытожил Иван. «Скажите, уважаемый фрагмент, а то самое средство, которое позволит ей...» — он кивнул на Лаванду, — «стать нормальной. За ним тоже еще надо кого-то посылать?» «Можете не волноваться. Его никто не украдет, если вы об этом», — высокомерно заявил академик. «Оно синтезировано заранее и находится в нашем распоряжении. Вы получите его, как только доставите мне аварийный маяк. Дальнейшие ваши действия будут предельно просты. Обеспечьте средству тактильный контакт с грудной клеткой нужной вам особи, и оно само распределится по поверхности кожи. Как я уже сказал, действует мгновенно, но полностью зависимость пройдет спустя 2 дня. Все, что вам нужно, просто держать особь вне границ ареала. После этого средство можно будет снять. Вы даже сможете при желании обменять его у представителей власти на материальные средства». «Значит, живая вода все-таки существует», — буркнул Иван. «Да, расу об этом лучше не знать. Не то парнишка точно перестанет есть и спать и уйдет жить в желтую зону вместе с осьминогами».